Глава 25. Антон. Все происходит настолько неожиданно, что не успеваю среагировать как следует. Мозг посылает сигналы бедствия, паника внутри стремительно нарастает. На автомате выкручиваю руль вправо и стремлюсь уйти от столкновения. По итогу машину ведет в сторону, так что в один момент закручивает вокруг своей оси. Встречное авто едва не задевает нас. Но все же аварии, слава богу, удается избежать. Даю по тормозам, и мы останавливаемся едва ли не на тротуаре, благо что обошлось без жертв. Урод! Стучу кулаками по рулю, броня этого смертника, который едва ли не утащил за собой на тот свет несколько жизней, откуда он только взялся. Пытаюсь отдышаться и привести дыхание в норму. Сердце стучит, как бешеное, ладони от волнения вспотели. Честно говоря, испугался я не на шутку. Пульс стучит так, что аж болит в висках. Спустя несколько секунд удается прийти в себя, глубоко выдохнуть и отпустить ситуацию. Все в порядке. Мы живы, здоровы. Это главное. Обращаю внимание на Киру. Все это время она не проронила ни слова, лишь ошарашенно смотрит в одну точку, тихонько всхлипывая. И мое сердце, черт возьми, оно сжимается, превращаясь в болезненный комок. Хочется обнять ее и утешить, что я, собственно, и делаю. «Мы же чуть не разбились», — заикаясь, выдает с дрожью в голосе. Накрываю ее с собой, вдыхая приятный аромат. Закрываю глаза, ощущая, как мне становится приятно от ее тесного присутствия рядом. «Все хорошо, Кира. Успокойся, все обошлось». «Успокоиться, говоришь?» Она бьет по моим рукам, вынуждая отстраниться, смотрит с претензией, нахмурив брови. «Из-за тебя мы едва не погибли!» Она снова включает разъяренную кошку, распушив свой хвост. «Ну почему? Она себя так ведет! Я же стараюсь изо всех сил наладить с ней контакт, а она ни в какую! Я же знаю, что она до сих пор меня любит! Почему?» — играет роль холодной стервы. «Хочешь меня выставить виноватым?» — горько усмехаюсь. Так или иначе, ее слова заставляют ощутить угрызение совести. Вообще-то я ничего не нарушал. Если бы ты не решил увести меня невесть куда, и мы бы просто поговорили во дворе дома, этого бы не случилось, — топит очевидными фактами. Закусываю губу изнутри, чтобы сдержать гнев. Нет, Антон, не нужно. Кто-то же должен быть умнее. Кира, откуда я мог знать? Я же не специально это сделал. Дурак! «Достал!» — хлещет словами, будто бы в ее руках кожаные плети. Они наносят очередной рубец на моем сердце. Обругав меня всеми возможными ругательствами, снова начинает всхлипывать. Черт! И мне снова становится жаль бывшую. Ее слезы отравляют душу. «Но все, Кир, хватит, правда. Давай спокойно поговорим. Мы ведь с тобой взрослые люди». «Меня же дети дома ждали, а я...» «Я могла не вернуться!» Продолжает плакать, не находя в себе сил успокоиться. У самого такая страшная мысль проносится в голове, но я стараюсь не заострять на нее внимание. Все обошлось, повезло. Сжимаю кулаки, борюсь с тем, чтобы снова не накрыть Киру собой и защитить от всех бед. Но бывшая сейчас не в том состоянии, чтобы терпеть мои прикосновения. Еще и в лоб могу получить. Но, черт побери, так хочется ее снова обнять. Не сдерживаюсь и разрешаю себе только наклониться к ней чуть ближе и положить ладонь на плечо. «Кира, успокойся, пожалуйста», — мягко произношу я, поглаживающими движениями, спускаясь к руке. Дохожу до ладони, сплетаю наши пальцы. Бывшая замирает и вздрагивает, будто бы ее током ударило. Я и сам чувствую эти мощные разряды. Жду, что она снова от меня отпрянет, но этого не происходит. Довольствуюсь этим телесным контактом. Рука Мальцевой такая теплая и мягкая. И сам замираю, будто бы спугнуть боюсь. Даже дышу тихо, будто бы Кира хрупкая бабочка, и мое дыхание может нанести ей вред. Стук наших сердец заполняет тишину. Не могу понять, чье бьется громче. Оба на износ, однозначно. «Не надо меня трогать!» Кира приходит в себя и отмахивает в сторону мою руку. Счастье продлилось недолго. Чувствую, как уголки губ сползают вниз. Досадно. «Я в порядке», — шепчет отрешенно, смахивая слезы. «Я рад, что ты пришла в себя. Не нахожу других слов. Какое-то напряжение давит, не дает сообразить, как действовать дальше. Я же как лучше хотел. Думал, она будет рада, что я готов каждый день проводить время с детьми. Но она словно тот колючий еж. Куда ни сунься. Везде тычет свои иголки». «Поехали домой», — отвернувшись от моего настойчивого взгляда, хрипит посаженным голосом. «Но мы не договорили». Слышу ее тяжелый вздох, словно она устала от меня. «Или так и есть? Но разве дети могли бы мне соврать о тех фото? Зачем она их хранит? Задать этот вопрос прямо или подождать?» «Хорошо», — сдается она, судорожно кивая головой. Разворачивается ко мне и сужает взгляд. Ощущение, будто бы задумала что-то. Иначе почему согласилась продолжить разговор? «Повторюсь, Кира, я хочу видеть своих детей каждый день». Выпячивает губы вперед. Мажет по мне задумчивым взглядом, сцепляет пальцы в замок, кладет их себе на колени. «Каждый день, — говоришь, — смотрит на меня в упор, цитируя мои слова. «Угу, каждый день. Ты не ослышалась?» Сам же внутренне напрягаюсь, ожидая от нее вердикт. «Ладно», — соглашается Мальцева. «А я мысленно ликую и уже готов отпраздновать свою маленькую победу. Но у меня есть условия. Точнее, несколько условий».